Но что-то важное. Алексей чувствовал это печенкой. Он допил коньяк. Последнее, я сказал. Бережно спрятал карту в потайной кармашек, затушил окурок, погасил лампу. Из окна на него глядела темнота. «Соболиный питомник, говорите? А как же скелеты? Труп, найденный гвоздем?» «Целенаправленно распространяемые байки? То, что никто в Парме не видел людей из этого питомника?» «Нет, ребята, что-то тут не так. Как-то не вяжется история про питомник со всем, что вокруг него происходит. Значит, суперменоподобный археолог, мягко говоря, слепил Горбатого. Следовательно, можно предположить, что он и не опер. Кто тогда?» И еще Алексей почувствовал, что заступил дорожку силам, которые могут раздавить тебя, как муравья, и даже не заметят. И от этого чувства желание докопаться до истины лишь возросло. Кто ж мог предположить, что судьба сама приведет его к разгадке, да еще столь заковыристым путем? Часть вторая. Игра на вылет. Глава первая. Отпуск. День приезда, день отъезда. 27 июля 2000-го года, 22:05. Огромный пурпурный шар солнца завис над тайгой, едва касаясь верхушек сосен, и, похоже, остановился, будто раздумывая, опускаться ли ему за горизонт и еще чуток повременить по эту сторону планеты. Смеркалось. От лагерных строений протянулись длинные тени. Воздух наполнился розовым предзакатным свечением. Через 3 дня, если верить лупню, перемирится, и тогда вообще тишь да гладь наступит. А пока заключенные, вернувшиеся от трудов праведных в жилую зону, закончив перекличку, понемногу угомонились. Над Иту разлилась тишина, лишь орал на кого-то по ту сторону колючки пьяный опер, да лязгало какое-то железо в автопарке, да побрехивали собаки в питомнике за казармами. Так что, если закрыть глаза, то запросто можно представить себе, что находишься не возле охраняемого со всех сторон лагеря под завязку набитого урками, а в мирной сибирской деревушке дворов эдак на 10, тихой и уютной, которой равно наплевать на землетрясения в Индонезии и на президентские указы касательно полномочий губернаторов, где ползимы нет электричества, передвижная лавка приезжает раз в полгода, а самым страшным в мире человеком считается тракторист Коля, который по пьяни и при посредстве топора страсть как любит ломиться в избу к незамужней Таньке. И остановить его можно, лишь огрев оглоблей по черепушке. Ежели откровенно, то нельзя сказать, что подобные пасторальные настроения мучили Алексея постоянно. Однако сейчас отчета нахлынуло, и не исключено, что причиной тому явилось присутствие рядом дочурки хозяина Марии Александровны, Маши. Таинственный солнечный свет заходящего и никак не могущего зайти солнца окрашивал ее лицо прямо-таки средиземноморским загаром, заставляя короткие с рыжиной волосы гореть неким потусторонним мистическим свечением, а глазищи, и, блин, были как у медузы горгоны. Заглянешь в них, и все. Поле, речка, дом с трубою, из трубы идет дымок. Деревенька притулилась вдалеке от всех дорог, — негромко продекламировал Алексей, глядя на приближающиеся казарму и хозблок,